Квинтус Намин. Титановый бардак. Пролог. Петруха посмотрел на небо и немного удивился. Таких туч видеть ему еще не приходилось. Точнее, что-то похожее он видел в детстве, когда, возвращаясь от приятеля на электричке, проезжал мимо Сергиева посада. И тогда освещенная ярким летним солнцем лавра на фоне практически черной тучи казалась вышедшей из сказки, но теперь такая туча полностью закрывала небо. Настолько плотно, что Петруха с трудом подавил желание фонарик включить. Казалось, что под густой кроной столетнего ельника наступила ночь. Но удивление ему все же не помешало выполнить команду товарища Сухова, и он быстренько перекидал сваленные на полянке вещи в палатку. Оглядевшись еще раз и убедившись, что снаружи ничего не осталось, он опять приготовился отдохнуть, однако подбежавшая Гюльчата имела, очевидно, свои взгляды на ситуацию. «Мальчик, ты что, спятил?» Вещи свалил в кучу в тамбуре. При нужде не залезть в палатку быстро не получится, не выскочить из нее быстренько. При какой нужде? Мы же обед походный еще даже готовить не начали. Попытался схохмить Петруха. А небо посмотри, если к этим тучам шквал добавить, то я не удивлюсь, если деревья падать начнут. Эти, сделанным удивлением поинтересовался парень, указывая рукой на окружающие палатку вековые ели. Если их шквал начнет валить, то он сначала палатку вместе с нами сдует обратно в город. Подбежавшие к палатке Саша и Оля быстренько, вопреки предсказанию Гули, забрались внутрь, укрываясь от начинающегося дождя. За ними последовали Вася с Ирой, а вот Валера и Аня остановились рядом, с улыбками слушая начинающуюся перебранку. Причем Петруха подозревал, что они собираются посмеяться над ним, так как обычно распоряжение Гюльчатой никто оспорить не мог. В палатку они явно не спешили. Несмотря на то, что дождь, похоже, пошел уже всерьез, под елками пока было сухо. Однако обсуждение того, как нужно грузить вещи в палатку, пришлось прервать. Подбежавший Валентин, уже мокрый насквозь, так как к машине ему пришлось бежать по открытому месту, скомандовал: «Быстро лезьте и перекладывайте вещи как хотите уже внутри, там ливень такой, что нас и елки не спасут». Однако выполнить его распоряжение не получилось. Яркая вспышка озарила небо и не только небо, Петрухе показалось, что даже воздух вокруг вспыхнул ярким пламенем. Он успел подумать, что это, наверное, молния прямо в елку ударила, причем именно в ту, под которой он палатку и поставил, но грома он так и не услышал. Характер нордический, стойкий. Клуб антисказочников как-то сам организовался, но Валька Сухов к этой организации был более чем причастен и считался его председателем. Правда, Гюльчатай называла его не иначе, как клуб профессиональных зануд, но в экспедиции ходила с удовольствием, вот уже второй год ходила. Но, как профессиональная зануда, говорила, что она всего лишь следит за здоровьем супруга. Формально клуб нигде и никак не регистрировался, однако в его работе принимали участие многие десятки человек. Уж больно интересным было то, чем в нем люди занимались. И люди эти были очень разными, да и жили они в очень разных городах, настолько разных, что большинство из них даже лично знакомы не были, однако интернет объединяет людей даже из разных стран, из очень даже разных, поэтому-то начальство Петра Евгеньевича Климова всячески поощряло его юношеское увлечение. Ведь одним из финансовых спонсоров клуба был какой-то мутный мужик из Австралии, а в экспедициях антисказочники иногда обнаруживали такое, что категорически рекомендовалось не разглашать. Вот и 4 года назад, когда Петр в первый раз пошел в экспедицию, они нашли, дядька сказал, что лет через 50 результаты поиска рассекретит. Может быть, собственно, поэтому же, когда Петя подписывал очередной рапорт у начальника, тот лишь поинтересовался: «Говорящую печку разоблачать едете?» «Нет, с ней уже разобрались, китайцы все исправили». «Тогда куда на этот раз?» «На Кудыкину гору», расплылся в улыбке старший лейтенант. Но, увидев на лице начальника недоумение пополам с возмущением, поспешил пояснить: так туземцы этот бугор называют, то есть чаще называют матерно, но мы решили использовать приличное название. Там вроде климат поменялся, то есть не то, чтобы климат, но дожди как раз над холмиком усиленно лить начали в последние пару лет вроде. Не похоже на вас, всего лишь климат поменялся, а вы уже суетитесь. А что сами местные говорят? Ничего не говорят. Там поблизости одна крошечная деревушка с 3 десятками стариков и старух. Однако даже древние старушки, когда за грибами ходят, с собой ружья берут. Это почему? Говорят, волков много развелось. Тогда и ты ружье возьми, При случае мне шкуру волка привезешь, я ее на даче на диван постелю. Когда начальником работает родной дядька, можно себе позволить некоторые вольности. В разговоре, например, но в конторе при выполнении работы вольности обычно не допускалось. А если принять во внимание тот момент, что даже отпуск зачастую является несколько специфическим видом работы. Впрочем, невинные шутки при работе под запретом не были. Тем более, если шутить помогают добрые товарищи по работе. Вообще-то антисказочники искали разные необъяснимые явления, причем многожды подтвержденные из независимых источников. А когда находили, и если какие-то свидетели обещали явление показать вживую, то ехали в экспедицию и явление объясняли простыми словами, в крайнем случае используя цитаты из школьных учебников для тех, кто в школах учился плохо. Нынешняя экспедиция поехала объяснять якобы резко участившиеся грозы возле заколдованной горы неподалеку от города Боровичи, а об учащении гроз сообщила местная учительница истории и, по совместительству, руководитель школьного краеведческого музея. Правда, в этом году Валя в Новгородскую область экспедицию устраивать не намечал. Вася Лукьянов, обычно обеспечивающий группы транспортом, предупредил, что в этом году его «Ласточка» временно превращается в недвижимость, а точнее, он ее с родного Урала, где она обычно зимовала у Васиного отца, перегоняет в Гомель для капитального ремонта. Однако Света, та самая учительница, сказала, что она нужный транспорт обеспечит, так что все решили скататься на Кудыкину гору, тем более что намеченное ранее разоблачение чудо само разоблачилось, и Света транспорт обеспечила. На вопрос Петра, как искать машину у вокзала, она, хмыкнув, ответила, что они ее сразу заметят. И действительно, не заметить Светин автомобиль было сложновато. Газель-фургончик, с красной полосой в задней части кузова, на которой проглядывалась надпись «Скорая медицинс», выделялся гнусно-серой сдвижной дверью, а вот пассажирская дверь кабины была ярко-желтой. При том, что капот вообще с одной стороны был темно-синий, а с другой интенсивно-голубой. Петя не поленился, обошел машину и увидел, что водительская дверь была зеленой, а правая створка задней двери вообще оранжевой. Света, увидев повышенный интерес Петра, пояснила: «Это не моя машина, а школьная. В городе старую скорую помощь списали, а наш завхоз договорился, чтобы ее школе передали, для экспедиции краеведческих или перевести чего. У него племянник на фирменном сервисе в Новгороде работает, вот сбитых машин целые детали он и подобрал сюда. Тут даже двигатель практически новый, так что машинка еще долго пробегает, а на покраску у школы денег нет. А с родителей собрать, это же недорого выйдет, если наш завхоз ее принципиально красить не хочет. Такую хрен кто угонит, а у нее водительская дверь принципиально не запирается. Да и в районе ее вся полиция знает, меня даже при мелких нарушениях никто не останавливает». Сам Петя приехал своим ходом, а остальные подъехали на поезде примерно через час. И сначала все поехали в гости к Свете. Она, посмотрев на Петин джип, сообщила, что он до точки не доедет, пояснив, что ее скорая делалась для деревни, а поэтому полноприводная, и предложила лейтенанту оставить машину в ее гараже. По дороге к этому гаражу Петя понял, что вся полиция знает все же не «Газель», а саму Светлану. Ее на въезде в город тормознул капитан Гайц, и когда Петр поспешил на выручку, он услышал диалог, поставивший все на свои места. «Светлана Юрьевна, все говорят, вы сейчас в экспедицию едете? Ну да, моего оболтуса не возьмете, я за ним сейчас заскочу, через 10 минут готов будет. К сожалению, нет, со мной специалисты из Москвы едут, в машине просто места нет. Жалко, но вы в следующий раз моего все же захватить сможете, недели через две снова поеду, пусть готовится». А когда Петя загнал машину в гараж, Светлана сообщила женщинам, что они могут пока воспользоваться душем, потому что еще с часу идет на плотный завтрак, пропускать который нельзя. Ехать еще долго, поэтому обед будет поздний. Еще она, с Петиной подначки, съездила с ним в Пятерочку, где парень слегка затарился продуктами. Причем, что его весьма повеселило, девушка в магазин поехала уже переодевшись в походную куртку и штаны с десятком карманов на самых неожиданных местах, но такой ее прикид почему-то не вызвал ни у покупателей, ни у продавцов в магазине ни малейшего ажиотажа. А когда все грузились уже в машину, она вышла из дома с ружьем в руках, и Петру поначалу показалось, что Светлана в руках держит Масинку, но, приглядевшись, он увидел множество мелких отличий и успокоился. В конечном итоге выехать получилось часов в 11, и Петр, и до этого прихватив часок на диванчике на веранде Светиного дома, пару часов проспал и в «Газели». Впрочем, за это именно его заставили тащить тяжеленную палатку от того места, до которого машина все же смогла доехать, до планируемого лагеря. Правда, смогла она доехать все же с приключениями. Где-то через час после выезда мотор как-то с перебоями работать стал. Но Свету это вообще не смутило. Она машину остановила, полезла под капот и быстренько поменяла свечу, пояснив сидящей рядом Оле. Мотор-то практически новый, но свечи маслом засирает постоянно. А еще раз его перебирать мне лень. Так на свечах и разориться так недолго, отозвалась та, глядя, как Света вынутую свечу аккуратно запихивает в полиэтиленовый пакетик. Или школа их оплачивает, а потом догоняет и еще доплачивает, усмехнулась та. Я просто пару запасных с собой таскаю, а дома у меня для них чистилка есть, в Израиле делают, вроде как для очистки вещей в быту. Но народ заметил, что эта гадость даже по золоту с пластмассовых ручек на мебели смывает, а она не канцероген часом, поинтересовалась из салона услышавшая этот разговор Аня. Не знаю, но если в нее сунуть грязную свечу на 15 минут, то вынимается свеча уже как новенькая. Да и обычно этим завхоз занимается, но я ему на всякий случай ваши слова передам. Гульнара Халматовна Халилова в медицинский поступила по зову сердца, а вот военной медициной она занялась по семейной традиции. Военными врачами были и ее прадед, и дед, и отец. Причем традиции в семье были весьма наглядными. Прадед получил первое красное знамя в Туркестане, правда еще до того, как молодой орденоносец решил выучиться на врача, второе, в отечественную, как и дед. Отец, как он сам любил шутить, знамя получил на Ташкентском фронте, проработав всю афганскую войну в госпитале в Ташкенте, ну и в некоторых его филиалах тоже. Причем на парады отец надевал не свой орден, а первый орден прадеда. Дед сейчас не с нами, но хоть орден его должен выйти на парад. А когда отца не стало, лейтенант медицинской службы Халилова орден прадеда все время носила с собой. Хирурги Халиловы, даже покинув нас, помогают раненым. Из Сирии капитан Халилова вернулась с орденом Пирогова на кителе и прадедовым знаменем в его кармане, и с назначением в провинциальный Ковров. Потом несколько месяцев работы на ленточке, где в лечащего врача, как это постоянно случается, влюбился капитан-пехотинец Сухов, а 28-летняя врачиха, как это случается исключительно редко, ответила ему взаимностью, и даже выбила ему перевод в родной Ковровский госпиталь, когда срок ее службы там закончился. Впрочем, сама Гуля говорила, что выбрала капитана исключительно из-за шикарной квартиры, потому что не семейному офицеру, и даже врачу-орденоносцу, лучшее, что смогла предложить армия, хотя как бы и временно, была комната в офицерском общежитии, где ее и навестил руководитель далекого чеченского села, девятерых парней из которого военхирург Халилова вернула из Сирии домой в здоровом и относительно целом виде. Навестил, поблагодарил, устно, даже здоровенный букет цветов преподнес. А спустя 3 месяца, выяснив, что и в других селах есть много крестников этой девушки, он приехал, чтобы подарить ей великолепную 5-комнатную квартиру в центре города. Жители всех этих сел, извещенные о бедственном положении врача, скинулись кто сколько смог, а смогли они очень немало. Хватило и на квартиру, и на шикарную ее отделку, но зачем одинокой женщине квартира, если нет рядом того, кто может в ней полочку повесить? Так что миниатюрная узбекская девушка, миниатюрная рядом с Валькой. 173 роста и личный рекорд в жиме 112 килограмм, ведь хилые военврачи просто не выживают, с удовольствием пошла в ЗАГС со всей еще немного хромающим капитаном в отставке. А когда она, после того как Валентин ответил на вопрос сотрудницы ЗАГСа «да», прокричала всем известную фразу, даже коллеги в госпитале ее называли исключительно Гюльчатой. Так что орден мужества получила уже майор Сухова, в один день с Валькой получила. А Валентин устроился на завод имени Дегтярева, ведь он до армии успел закончить Станкин, и всего за год работы на заводе догнал жену по числу орденов, за разработанную им, вместе с 3 другими инженерами, машину, делающую ствол к корду или к КПВ почти втрое быстрее, чем это делалось раньше, его, вместе с товарищами, конечно, наградили орденом почета. Причем не столько за быстроту нового производственного процесса, сколько за то, что теперь ствол КПВТ производил до 300 выстрелов подряд без смены этого самого ствола. Однако в семье Валя признавал старшинство жены, ведь его комиссовали капитаном, а Гуля была уже майором, и это старшинство как-то совершенно естественно распространилось и на деятельность клуба в поле. Впрочем, распоряжения Гули исполнялись беспрекословно как раз потому, что они касались исключительно здоровья, санитарии и гигиены, и ее суждения по этой части сомнениям не подвергались. Уже после свадьбы Оля, все же профессионально занимающиеся в числе всего прочего и статистикой, сообщила мужу, что если мужчину с фамилией Суворов и отчеством Васильевич зовут не Александром, то это значит, что у него есть старший брат с таким именем. Оля тоже была профессиональной занудой, и когда все же нашла человека, не подходящего под ее формулу, она не успокоилась до тех пор, пока не выяснила, что у товарища фамилия по отчиму, и он получил ее в 6-летнем возрасте. То есть для членства в клубе профессиональных зануд она подходила идеально, хотя и узнала о нем лишь весной, когда Валентин Сухов обратился к ее мужу за справкой. Муж, как раз Александр Васильевич Суворов, был по образованию геологом и, используя свои знания, предположил, что молнии лупит в месторождение железной руды, а если исходить из геологической карты района, то, скорее всего, в крупную залежь пирита, а затем принял предложение Валентина доказать это на местности. Тем более, что все расходы ребята брали на себя, так почему бы и не отдохнуть на природе, да еще юность вспомнить. Ведь геолог Суворов вот уже 4-й год лета проводил не в полях, а в московском офисе. Смирновы в клубе состояли практически с его основания, и во все экспедиции ходили. Когда Валя записался добровольцем и воевал, Валера даже парочкой экспедиций лично руководил, и именно он обнаружил то, что никто не видел и даже не слышал о таком. По российским полям и лесам и он, и Аня гуляли с огромным удовольствием, поскольку отдых на природе был очень полезен для здоровья, которое несколько подрывалось специфической работой на заводе в электростали. Ведь то, с чем приходилось работать Валере, здоровья не добавляло, а уж его жена-химик в общем, оба с удовольствием на природе копали и таскали, полной грудью вдыхая свежий воздух. В мирной жизни Вася Лукьянов работал простым сварщиком, чему совершенно не мешало высшее его образование, потому что варить ему приходилось довольно экзотические металлы, и не руками, а с помощью очень непростых роботизированных комплексов, которые он сам и разрабатывал, и за которые он даже государственную премию получил. Получил и тут же потратил, купив в Беларуси мечту детства, хотя и демилитаризованный, но БРДМ-2. Ну а так как варить он умел не только экзотические металлы, но и обычную сталь, этот бардак как-то быстро превратился в очень комфортабельный 8-местный вездеход, несколько лет использовавшийся в качестве основного транспортного средства в занудных экспедициях. Вот только даже советское, значит отличное со временем все же изнашивается, и этим летом пришлось машинке отправиться в дружескую республику на капремонт, что, впрочем, не помешало и ему, и Ирине, снова выйти в поле. А жена его была дамой очень непростой, выросшая в очень обеспеченной семье, по настоянию матери после школы начала учиться на искусствоведа в ГИТИСе, и, посещая в рамках учебной программы разные выставки и концерты со спектаклями, случайно встретилась с Васей. Резко так встретилась, настолько резко, что уже через 2 месяца после встречи стала носить Васину фамилию, а следующим летом она, забрав документы из ГИТИСа, поступила в МАИ, понятное дело, на первый курс, объяснив это просто. Пусть муж и на работе делает то, что жена скажет. Причем это в ближайшем времени могло стать реальностью. Ирин отец, обрадованный решением дочери, договорился с руководством МАИ, что цельнотитановый бизнес-джет, спроектированный дочерью в качестве курсового проекта, станет уже дипломным для 2 факультетов, а воплощать его будут как раз на заводе, где работал Вася. Всерьез воплощать, для машины даже двигатели были заказаны в Рыбинске, так что Ирина, к некоторому Васиному недовольству, даже в экспедиции больше занималась доведением конструкций, чем обычными экспедиционными работами, то есть собралась заниматься, однако какая-то паршивая молния резко изменила ее планы. Не услышав грома, Петр на секунду подумал, что оглох, однако вопрос Гули, какого хрена тут происходит, он услышал, и предположение свое отверг, но удивился, когда Света сказала, что а на тебе-то никакой тучи нет, поскольку если и посветлело вокруг, то лишь слегка. Гуля, отойдя на пару шагов и посмотрев на это небо сквозь просветы в лесной кроне, тоже с большим удивлением констатировала, что туча больше не наблюдается. Однако ее последующие слова буквально вогнали его в ступор. И вообще, такое впечатление, что сейчас лишь расцветает. «Дамы, идите в жопу», — как можно вежливее ответил Петр, вытащив из кармана телефон и уточнив время, сейчас, как и было, без нескольких минут 3. А если уж к деталям придираться, то 2:14 часов 52 минуты. И тем не менее небо выглядит так, как будто едва расцветает. Нас что, молния в бессознанку на полсуток отправила? Наверное, из-за этого мы и грома не услышали. Просто гром был, но мы его не восприняли. Вдесятером сознание потеряли и одновременно очнулись. Такого в принципе быть не может, высказала Гуля свое профессиональное медицинское мнение. Саша, выйдя из палатки и оглядевшись, высказался более конкретно. Надо валить отсюда, тут наверняка под холмом залишь перита и молнии от этого сюда лупит. А словить еще одну мне что-то не хочется. Всем не хочется, ответила Гуля. Но ведь до той охотбазы вроде недалеко, минут 5 езды только я что-то машину нашу не наблюдаю, ответил Петруха. Это Пенек, сволочь такая, машину угнал, кроме него больше некому, сообщила Светлана. Только он скорее всего ей на охотбазе и бросил, так что придется нам пешком. А это далеко? Спросил Петр, ведь в дороге он все проспал. Около 2 километра, сообщила Света, тыкая пальцами в телефон. Ну вот, опять на базе вышка накрылась. Валентин Николаевич, вы с опушки озера видели? Видел. Значит, быстро дойдем. Давайте что ли складываться, на базе есть проводной телефон, так что дозвонимся в город оттуда, раз уж сотовая связь упала. И, наверное, большую часть вещей можно до базы не тащить, мы же, если потребуется, сюда за полчаса вернемся. Однако последнее Светино предложение народ не поддержал, так как Саша сказал, что если молния лес подожжет, то хрен чего спасти получится. Разве что 2 упаковки с газировкой тащить не обязательно. Упаковывались быстро и сосредоточенно, правда, когда Петя выругался сквозь зубы, пытаясь пристроить на плечах 20-килограммовую палатку, Саша ее отобрал и запихнул в свой рюкзак, откуда высыпал все остальное. Нормальный геологический набор весит 35-40 килограммов, так что я знаю, как такое таскать, отметил он, а свои вещи, засунутые в рюкзак жены, он взгромоздил себе на грудь. Но правильно груз носить в 2 мешках для равновесия, добавил он. А Валентин, посмотрев на то, как Света пытается пристроить свое ружье поверх немаленького рюкзака, забрал его себе. Я к оружию привычный, к тому же сейчас ружье лучше иметь наготове. Тогда и патроны возьмите. Света из какого-то кармана своих экзотических штанов вытащила пригоршню патронов и добавила. В магазин только 3 влезает, но у меня и патронов только 8 штук. Импортные к ружью не подходят, а наши только гильзы продают, самим набивать их надо, а я не умею. Эти дед еще набивал. Ружье Валя тащил все же в руках не из-за потенциальных хищников. В довольно компактном рюкзаке он тащил тяжеленный геологический прибор, которым Саша собирался исследовать холм, и который Саша даже не пытался тащить сам, поскольку он на 2 части не разбирался, так что ценный груз пришлось тащить самому сильному члену коллектива. Вообще-то девайс не предполагалось долго и далеко таскать, и Валя лишь порадовался, что геологические умельцы придумали для него очень удобный рюкзак. В конце концов все нагрузились как ослики, и Света лишь тихонько хихикала про себя, глядя, как Петр тащит, кроме рюкзака и пары сумок, еще и щегольский кожаный дипломат, смотревшийся здесь крайне неуместно. Но так как все остальные внимания на чемоданчик не обращали и вообще, похоже, считали его вещью, в лесу остро необходимой, девушка старалась свое веселье в открытую все же не проявлять, да и смеяться было все же несколько трудновато. Она, как и Аня, кроме вещей в рюкзаках тащили в напузных сумках маленькие радиостанции, совсем маленькие. Изделия суровой китайской военной промышленности весили почти по 10 килограмм, а прямоугольные железяки ощутимо впивались в тело даже через подложенные под них спальники. 1,5 километра по густому лесу прошли быстро. Под огромными елками поросли почти не было и идти по усыпанной опавшей хвое было легко. Но когда все вышли на опушку и увидели стоящие ближе к озеру домики, Света схватила Петю за руку так, что тот едва не выматерился от боли. Но все же опыт экспедиции у него уже был, и он лишь поинтересовался. «Светлана, вам нехорошо, давайте-ка мне ваш рюкзак. Что-то база, мне кажется, выглядела несколько иначе», — заметила Оля. «Это не база», — слабым голосом сообщила Света, Это задние выселки. Я на фотографии ее видела. А тут телефон есть? Решил уточнить Валя. Нет, задние выселки сгорели в 34-м году. Я в 34-й ехать вроде не собирался. С сомнением в голосе сообщил окружающим Вася. Это не 34-й. Деревня сгорела ранней весной. Так что, это мы, возможно, вообще век так в 19-й попали или даже раньше. Попытался пошутить Саша, но данный вопрос внезапно пробудил в Светлане краеведа, так что девушка хорошо поставленным голосом пояснила, что деревеньку поставили в 18-м году трое вернувшихся с фронтов солдат, не желающих больше воевать, ни за красных, ни за белых, ни за мировую революцию и даже за права трудового народа. Но в 22-м, после принятия земельного кодекса, двое деревенских мужиков вместе с семьями куда-то свалили, и в выселках остался лишь одинокий пасечник, которого власть даже налогами обложить не смогла. Пока Света рассказывала историю деревеньки, из избы вышел мужик в белой рубашке, поглядел на опушку, где особо выделялась ярко-оранжевая Олина куртка, и снова вернулся в дом. Есть мнение, что стоит зайти в деревню и попросить того мужика развеять наши бредни, высказался Вася, но когда экспедиторы подошли к деревушке поближе, давешний мужик вышел из избы, держа в руках винтовку. Правда, вблизи стало видно, что рубашка на самом деле рубашкой не была, и даже белой не была, а была выленившей до белизны гимнастеркой. А ружье тоже ружьем не было, и Масинку, как отметил про себя Петр, мужик держал профессионально. «Эй, вы кто?» — хриплым голосом спросил он гостей, с подозрением глядя на Петину кожаную куртку. «Туристы мы, из Москвы приехали», — ответил Валя. «Туристы? Это налоговые?» «Нет, мы сами по себе», – начал отвечать Валентин, но его прервала Света. «Митрофан Данилович», – вдруг обратилась она к мужику. Мужик внимательно посмотрел на девушку, наморщил лоб. «Я тебя знаю?» «Нет, я из Боровичей учительница». «А, городская не знаю», – немного расслабился тот. «Мед, значит, любишь, но вы, городские, все же бестолковые. Рано еще за медом-то, надо в крайнем разу в июле приезжать». «Постой, а этот говорит, что из Москвы а Фроловка у тебя, а я было подумал винтовка, не налоговый, значит, так и я не за медом, просто гостям пошла природу нашу показывать, и заблудилась, а затем, что-то видимо придумав, добавила, а лодку мы потопили, лодку в Устреке брали, нет, Вудина, говоришь, пробормотал мужик, явно успокаиваясь, похоже, вопрос он задал лишь для того, чтобы выяснить, действительно ли девушка из местных, тогда оно и понятно, у них все лодки, почитай, гнилые. То-то я гляжу, этот вон вологлый еще весь, он показал на Валентина, куртка которого еще не до конца просохла. Просушил бы ты ее сперва у костра, свежо ведь утрами-то. Да уж, прохладно тут, не май месяц, усмехнулся Валя, обрадованный тем, что разговор перешел в мирное русло. Собеседник его даже винтовку свою на плечо перевесил. Как же не май, удивился было мужик. Но затем, опять посмотрев на гостей из-под лобья, пробормотал, ну да, по-новому-то, небось, июнь будет, второе, или третье даже, он задумался. Петя, воспользовавшись моментом, поспешил уточнить, Митрофан Данилович, а ты хоть какой год нынче, помнишь, год-то 26-й, а ты со мной так не шути, я-то последний раз с людьми всерьез встречался, когда осенью мед продавал, тут не то что число забудешь, да это я так, пошутил неумно. Поспешил оправдаться Петя, а вот насчет подсушиться, а вы вон в избу идите, он указал рукой на дом, но не на тот, из которого вышел сам, это Степанова изба, он, когда уезжал, просил присмотреть, так что там сейчас все прибрано, а Митяя не просил, он махнул рукой на третью избу, там, небось, истлело все, да, вы, небось, голодные, есть немного, начал было Саша, но Гуля его прервала, но еда у нас есть, сейчас сами сготовим, тогда, если дрова у Степана пожжите, из лесу потом принесите, я ему обещал, что все хорошо с домом его будет, во дворе указанного дома нашлась выложенная из кирпича летняя печка без верха, а в сенях нашлась к ней и чугунная плита, ну чего, с шашлыка начнем, Аня явно устала тащить кроме рюкзака еще и две больших упаковки шашлыка в сумках, это без вариантов, холодильников-то здесь нет, но сначала воды вскипятим в котелке, наметила планы Гуля, и, думаю, надо бы этого Митрофана к столу обязательно пригласить, и знакомство с предком отметить, невесело добавил Петя. В пятерочке он, кроме газировки, шашлыка и картошки, приобрел несколько бутылок московской. Слышал где-то, что Петрозаводского разлива она лучшая, а тут ее и встретил. Я бы сохранила водку как медикамент, заметила Гуля, но Валя резко, что случалось крайне редко, возразил. За знакомство выпить не помешает, ведь нам придется этого мужика и о помощи просить когда-то, причем наверняка очень скоро придется. А водки Петруха сколько купил? 4 бутылки? 4, по 0,75. Если одну употребить, то и по 100 грамм на рыло не выйдет. Приглашение мужик не сразу, но принял, причем принес к столу большой чугунок вареной картошки и небольшой горшочек меду. А затем, когда мужчины хватанули по стопке, женщины не пили, поэтому мужчинам досталось больше, чем по 100 грамм. Долго матерно ругал большевиков, обзывал всячески, но уже не матерно, каких-то мужиков из соседнего села. Затем рассказывал, как он героически воевал с германцами, под конец сбегал домой и вышел в чуть менее выленившей гимнастерке с Георгиевским крестом на груди. А когда уже все было съедено и выпито, он, выяснив, что экспедиция на все лето намечалась, предложил всем остаться в деревушке, пообещав помощь с обзаведением, и ушел спать. «Вы тут подумайте маленько, а я пока вздремну, а потом вместе решим, что вам на обзаведение потребно будет. Без бумажки ты букашка. Чем хороша русская печка, так это возможностью разместить на ней, с палатями, конечно, без проблем сразу 5, так что женщин на ней и разместили. Ну а мужчины устроились просто на полу. В избе никаких лавок не наблюдалось, да и вообще в ней ничего не было. Но если есть спальники, то летом и этого достаточно. Было решено сейчас пару часиков поспать, чтобы побыстрее переключиться на местное время, но все проснулись заметно раньше намеченного. Изменившаяся реальность не давала мозгам покоя, так что обсуждать случившееся стали сначала в положении лежа, а затем поднялись окончательно. «Я думаю», — сообщил товарищам по несчастью Валера, — «сюда нас как раз та молния перенесла, причем она что-то в мироздании лишь подтолкнула слегка, что-то, что как-то сформировалось из всяких атомов и полей в соответствующей точке. А так как атомы обратно вернутся навряд ли, то обратного переноса можно вообще не ждать. Гипотеза принимается за рабочую», — сказал Валя, — «но нам-то что делать? Вживаться в нынешнюю действительность и, по возможности, остаться при этом живыми и здоровыми», — добавила Гуля. «Ага, если хотя бы половина того, что нам этот Митрофан рассказал, окажется правдой, то долго нам не протянуть», — уныло протянул Саша. «Нас окпук стенки поставит, как только мы хоть где-то появимся за пределами этой деревни, а вот не поставит», — с каким-то весельем в голосе отреагировал Петр. «По крайней мере первые года 2, пока не разберутся». «Пока не разберутся в чем?» — Валентин Петрухина веселье не поддержал. «Ну, у нас же давно принято к экспедициям разные сувениры делать. Вон в прошлом году Василий Викторович тарелки и стопки титановые сделал, а Петрович медали всем выдавал. И что? Предлагаешь откупиться титановыми тарелками от чекистов, или медалями их награждать за неоткрытие ничего? Нет, откупаться не предлагаю. Но я для этой экспедиции сам кое-что сделал. То есть не сам, он полез в карман своего рюкзака, а Женька из архивного, и с этими словами он положил на спальник небольшую пачку корочек темно-вишневого цвета. Полные, абсолютные копии, даже фактура бумаги аутентичная, я уже не говорю про все прочие детали. Я для всех нас сделал, так что все мы с документом в руках можем представляться уполномоченными 9-го управления АКПУ. Я, например, особоуполномоченный при председателе, Валя, вообще полпред АКПУ и так далее. Даже Светлана Юрьевна у нас, комиссар 9-го управления. Гуля сначала лишь мазнула взглядом по своему удостоверению, но затем рассмотрела его более тщательно. «Петруха, солнышко ты наше ФСБшное, ты мне что в поле имя написал? Ну так я в шутку», — смутился парень. «Это же все не всерьез делалось. А чем в АКПУ занималось 9-е управление?» — поинтересовалась Света, разглядывая свою фотографию в удостоверении. «Было, в принципе, понятно, что фото взяли из профиля в телеге, но на нее так ловко была надета косынка, что даже при очень внимательном изучении фотки нельзя было понять, что оно – подделка. Ничем, не было такого вообще, их всегда было только 8. В АКПУ, я имею в виду, да и те без номеров были, просто по профилю деятельности назывались. То есть удостоверения эти до первого АКПУшника хоть как-то прокатывать будут? В принципе да, но для сельской местности сойдут. Да, кстати, там пока даты не проставлены, но я специально ручку захватил с аутентичными чернилами. Какие, думаете, лучше вписать? Обычно срок действия удостоверения был до 2 лет. Погоди, не пиши ничего, остановил его Валентин. Сейчас ведь, если Митрофан не ошибся, июнь 26-го, и что, а напомни-ка мне, когда Железный Феликс сыграл в ящик, в августе, вроде в конце, сейчас поточнее вспомню, точно, и на Лубянке такой бардак начнется, а если мы сможем этим бардаком правильно воспользоваться, нет, не получится, потребуется подпись Феликса, а его на такое сподвигнуть не выйдет, тупой фанатик, ему что-то разумное объяснить, а нам только подпись нужна будет, задала Света совершенно риторический вопрос, она же очень простая, я таких сколько угодно нарисую. «Подписи подделывать умеешь?» – удивилась Аня. «Я же МГИК закончила, библиотечно-архивный факультет. Там много приходилось из архивов зарисовывать, в том числе и подписи. Фотографировать там запрещается, а ручками копии в смысле выписки делать – сколько угодно. В институте сделали базу подписей, так как часто не указывалось, кто конкретную бумагу подписывал, поэтому подписи копировать мы отдельно учились, причем качественно, чтобы программа их распознать могла, а эту хорошо бы несколько экземпляров иметь, люди ведь подписываются всегда немного по-разному, а тут во всех удостоверениях подписи как раз различные, Женька специально их с разных оригиналов копировал, а мы на номерах удостоверений не спалимся, с недоверием в голосе поинтересовался Вася, тут же все они пронумерованные, как раз номера здесь не от балды проставлены, Женька нарыл, что в июне как раз 26-го года этот железный поляк забрал в кадрах удостоверения со 120 по 129, и они больше нигде и никогда не всплывали. Кроме записи в журнале отдела кадров о них нигде больше не упоминалось вообще, никому и зачем выданы, никогда аннулированы. Значит, сейчас никакие даты не вписываем, а там посмотрим. Так что решим, думаю, так, Петруха подумает, как нам авантюру с 9-м управлением провернуть. А мы пока воспользуемся любезностью Митрофана и тут поживем. По крайней мере картошку посадить успеем. Может и не особо вырасти успеет, но наш сорт наверняка куда как нынешних урожайнее, так что потом крестьянам он очень пригодится. Ага, пригодится, а вот прямо сейчас мы что будем есть? Поинтересовалась Ира недовольным голосом. Наконец-то ты поймешь, что у мужа хобби не только правильное, но и общественно полезное. Откликнулся Вася, я для рыбалки все нужное захватил, пояснил он остальным товарищам, в смысле крючки и леска есть, а тут озеро рядом. Посоветовавшись с Митрофаном, решили на это лето занять оба пустующих дома, и оба они были абсолютно пусты, но Саша Суворов, на всякий случай проверивший дома своим металлоискателем, нашел в доме неведомого Митяя заначку. Вообще-то он рассчитывал найти что-то вроде заныканного чугунка, так как у профессиональных зануд было всего лишь 2 не очень больших и очень неудобных для готовки на печи котелка, а нашел в тайнике на чердаке дома офицерский наган с 4 патронами в барабане и браунинг, для которого кроме полной обоймы была запасена коробка с 50 патронов. Правда, Петя лишь усмехнулся, глядя на это богатство, но Валя решил, что лишнее оружие лишним не будет. Тем более что, по словам Митрофана Даниловича, патроны к нагану можно в Боровичах купить, а в крайнем случае, на станции, правда он не уточнил, на какой именно. Оказалось, что местность, в которую попали охотники за непонятным, была населена довольно плотно. В 3 верстах от выселок было довольно крупное село с 50 домов, а по дороге в уездный центр смогло разместиться аж 4 деревеньки, правда с общим населением хорошо, если в 150 человек. Это выяснилось, пока Митрофан с кем-нибудь из мужчин в эти деревеньки ездил, чтобы собрать посильную помощь попавшим в беду геологам из Москвы, так решили себя временно залегендировать попаданцы. И, что очень удивило Светлану, народ активно помогал, несмотря даже на то, что по меркам самой Светы жил он в беспросветной нищете. Но это она с точки зрения горожанина 21 века считала, а народ был убежден, что живут они неплохо, и искренне считал обездоленными москвичей, утопивших все свое добро, а потому помогал как мог. Например, каждый буквально день из большой деревни в выселке приезжал кто-то, привозивший геологам по паре крынок молока. Селяне знали, что у Митрофана из живности имеется лишь 1 кобылка, а без молока бабы болеют. Часто и несколько яиц привозили, а как-то раз приехавшая баба, отозвав Светлану в сторону, сунула ей в руки кусок ткани. «Девка, возьми, юбку себе сошьешь. Мы тут с бабами тебе соткали, а то тебе-то в штанах мужицких, поди, срамно ходить-то. Вообще-то люди действительно были отзывчивыми, однако Валентин считал, что тут еще и корыстный момент присутствовал. Хозяину как-то мимоходом сказали, что Гуля по специальности врач, так что крестьяне, хотя с болячками и не приставали к ней, скорее всего имели в виду, что если вдруг приспичит, то пусть врач поблизости будет. Однако почему-то местные бабы особенно переживали из-за Светки, новой учительницы, назначенной в город. Скорее всего из-за того, что ее все они считали местной, а прочие, они московские, у них, поди, одежи всякой полные сундуки дома. Ира, похихиков, юбку Светлане сшила, сама Света не рискнула браться за столь непростую работу, непростую при отсутствии даже упоминания о швейной машинке, и девушка при случае могла уже прикрыть вызывающие штаны с кучей карманов от осуждающих взглядов местных баб. Глядя, как ловко Ира портнижит, Света не смогла не спросить, где это ты так ловко шить выучилась. Матушка научила, хотела из меня знаменитого модельера вырастить, а в школе практики набралась. Девочки там очень гордились своими туалетами от кутюр, а я своим служанкам быстро такие же шила, да еще с этикетками от самого дешевого ширпотреба. И девушкам нравилось в нарядах от Гуччи до Кардена щеголять, и одноклассницы языки в жопу засовывали. У тебя в школе служанки были? Ну, матушка озаботилась. Хорошо еще, что нанимал их отец, так что они просто следили, чтобы я хорошо себя вела и все сама делала. Ну и учили тому, что в школе не преподавали. Христя была магистром архитектуры, а Каролина – кинооператором. Христя, Каролина, Христя, болгарка, а Каролина – словачка. Еще с одеждой неожиданно помог председатель волосного совета, к которому пришлось заехать, чтобы подтвердить легенду. Карп Федотович, пообщавшись не столько с Валентином, сколько с Митрофаном, потом Митрофан сказал, что Карп Федотович тоже с воина Георгия принес, в связи с чем они приятельствовали, выделил, всего лишь за бутылку московской с тщательно ободранной этикеткой, во временное пользование целый узел с различной, в основном женской, одеждой. Одежа, конечно, барская, но бабы, думаю, под себя перешить смогут. А мундир, сам понимаешь, у нас в селе всяко никто носить не станет. Мундир оказался офицерским полевым, с намертво вшитыми погонами, и две небольших дырки в нем как бы намекали на причину того, что никто на него не позарился, несмотря на великолепную ткань. Не было принято здесь носить снятое с покойника. А на вопрос уже Петра, когда возвращать одежду, председатель лишь усмехнулся. «Ты мне только подпиши бумагу, что одежу забрал, чтобы бабы не просили ее, а что не вернешь ее, так всем понятно. Износилась, зачем нам рванье-то хранить?» По дороге обратно в выселки Митрофан, вероятно услышав, как Валя и Петруха обсуждали подарок, заметил: «Карп, понятное дело, остальную одежу в городе продаст, но где ему еще-то денег взять, чтобы фершалу платить? Опять же учителю дом чинить надо». Ира, увидев привезенное барахло, а иначе большую часть одежды и назвать было нельзя, глубоко вздохнула и снова взялась за иголку, так что ближе к концу июня по крайней мере Света могла показаться в обществе, не вызывая ажиотажа, да и Гулю приодели, поскольку на нее появились особые планы. Гуля поехала в город, причем сразу по двум причинам. Первой было то, что без денег ничего не получится, а денег, понятное дело, у попаданцев не было совсем. Но в Боровичах, по уточненным данным, не было врача, вообще ни одного, и даже фельдшера не было уже лет пять. Туда и исключительно за особую плату иногда ездил фельдшер с железной дороги. Врачам же советская власть зарплату установила по нынешним временам просто огромную, к тому же любому специалисту по приезде на место полагались весьма немаленькие подъемные. Вторая причина была житейской. Где-то через неделю после попадания Гуля сообщила мужу, что про две полоски она решила ему не говорить, чтобы тот ее в экспедицию взял. На природе беременным живется, конечно, хорошо, но из Боровичей при нужде и до Ленинграда можно доехать часов за 8, ну, если повезет, конечно, но в любом случае меньше, чем за сутки. К тому же городскому врачу полагалась отдельная квартира со всеми удобствами. Что же до врачебного диплома? Света поднапрягла воспоминания о выуженных в архивах документах и с уверенностью сообщила всем, что сейчас в СССР вообще запрещены любые дипломы об образовании, так что нынешним властям чаще всего приходилось верить специалистам на слово. Понятно, что различных проходимцев благодаря такой практике развелось невероятно много, но почему-то в медики они записываться не спешили, Так что когда Гуля пришла к председателю уездного совета, должность врача она получила сразу. Почти сразу. Сначала в совете к Гуле отнеслись с подозрением. Однако после появления на свет удостоверения начальника медицинского отдела особого 9-го управления АКПУ все подозрения сразу как-то погасили. И Гуля уже через час осматривала выделенное ей казенное жилье. С квартирой в городе не сложилось. Так что городскому врачу был предоставлен дом по соседству с уездной больницей. Причем дом этот от самой больницы по размерам мало отличался, а уж по качеству. Гуля особо предупредила городское начальство, что о ее должности распространяться не стоит, так как она в настоящий момент вообще в отпуске по состоянию здоровья примерно на 1,5 года, и даже продемонстрировала браунинг, показывающий меру ответственности за разглашение, но уездный начальник оказался и без пистолета очень понятливым. Правда, предупредил, что в городе денег нет и он подъемные и зарплату привезет только послезавтра со станции, но из городской казны все же выдал Гуле червонец, предупредив, что его потом вычтет из доставленной со станции получки, и даже, проводив ее к больничке и к дому, по дороге с кем-то договорился и о доставке новой врачихи каких-то продуктов в долг, а на следующее утро привел и полагающуюся по штату домработницу. Вообще этот бывший красноармеец Гуле понравился. Даже в условиях отсутствия чего угодно он все же поддерживал в городе какой-то порядок, да и о людях, как мог, заботился. Правда, конкретно забота о врачихе сначала вызвала у Гули глубочайший когнитивный диссонанс, так как она сообщила ему о причине своего отпуска. Он привел ей в качестве домработницы какую-то девицу лет 15, и в качестве рекомендации сообщил: «Это Маруся, девка сама по себе ловкая, а вам особо полезной будет». Она уже своих 4 малышей подняла, и только к вечеру, когда девчонка приступила к готовке ужина, Гуля выяснила, что поднимала Маруся 4 своих младших братьев и сестер. А вот насчет ловкости уездный глава вообще не преувеличил. Девчонка, когда Гуля попросила ее поднять антенну рации, чуть ли не бегом забралась на растущую рядом с домом сосну и зацепила проволочину чуть ли не за самую макушку дерева, причем умудрившись при этом не зацепить антенной ни одну из многочисленных веток. Рация, работающая на 150 километров, это вещь исключительно полезная, однако внезапно выяснилось, что в Боровичах вообще нет никакого электричества. Правда, китайцы, когда-то делавшие эту рацию для собственной армии, предусмотрели и такую неприятность. В комплект входил и небольшой ручной генератор. Вот только крутить тугую ручку хирургу точно не стоило, так что спустя 2 дня в штате больницы появился и истопник, довольно крепкий мужик, но всего лишь с одной ногой. Правда, крутить ручку динамки ему отсутствие ноги не мешало. Гуля город разглядывала с большим интересом, ведь он совершенно не вписывался в ее представление о провинциальном городе середины 20-х годов. Прежде всего тем, что, как Света и предупреждала, подавляющее большинство домов в Боровичах были кирпичными, за очень редким исключением. Например, уездная больница оказалась деревянной. Собственно, поэтому и жилье для Гули такое было предоставлено. Подразумевалось, что поликлиническую помощь врач на дому оказывать должен. По городу Гуля не просто так прохаживалась, выбив из местного начальства большую тетрадь. Оказывается, даже с канцелярскими принадлежностями все было очень несладко. Она знакомилась с будущими пациентами, а заодно и с общей медицинской обстановкой в городе. Обстановка ее не порадовала. В городе имелись 2 аптеки, но они имелись лишь когда-то, а теперь обе были закрыты и, как удалось выяснить чуть позднее, девственно пусты. Маруся на вопрос Гули честно ответила, что в городе и лекарств никаких ни у кого нет, а основой местного здравоохранения является какая-то бабка, торгующая лечебными травками и, по мере необходимости, подрабатывающей акушеркой. Хреновой, чуть ли не 1/4 младенцев у нее во время родов умирали, но других-то вообще не было. Правда, один источник медикаментов у городских жителей имелся. Приезжающий в город 2 раза в месяц фельдшер со станции какие-то пилюли с собой привозил, но что конкретно, выяснить не удалось. Еще фельдшер доставлял в город, исключительно по запросу, какие-то слабительные порошки, касторку. Вот о ней у Гули голова не болела совсем. В больничке, оказывается, хранилась здоровенная, 20 литров, бутыль с лекарством, и что-то, что Гуля решила временно, до выяснения, считать марганцовкой. В общем, у майора медслужбы текущее состояние медицины в уезде вызывало лишь чувство ужаса и безысходности. А пока Гюльчатая осваивала центр местной урбанистики, остальные попаданцы большей части осваивали сельскохозяйственные угодья, яростно борясь за повышение грядущих урожаев на крошечном огороде. А так как на огороде кроме картошки из будущего произрастало лишь немного репы, семена которой дал Митрофан Данилович, из дюжину кочанов капусты, рассаду которой привезла какая-то сердобольная женщина из соседней деревушки, то борьба эта много времени не отнимала, да и несколько кустов помидоров, семена которых достали из закупленной Петрухой закуски к шашлыку, особого внимания не требовали, так что большую часть времени зануды проводили в обсуждениях на тему «А что делать дальше?». Основным, а точнее, базовым источником информации для формирования решений служила Света, неплохо знающая историю родного края, но очень многое пришлось уже Гуле уточнять по месту. Например, Света рассказала о довольно многочисленных заводах в городе, а после того, как Гуля некоторые мелочи выяснила, главным образом, у во все в больших количествах приходящих в больницу страждущих, оказалось, что из трех заводов огнеупоров в городе три завода не работали еще с войны, а из двух заводов уже просто кирпичных на одном примерно раз в месяц запускалась одна из четырех печей, прочие же простаивали и вообще чудом не разваливались. На заводе механическом примерно раз в неделю запускали крошечную пилораму, полностью обеспечивающую все городское население досками. Ну, не полностью, а всего лишь закрывая платежеспособный спрос, так как денег у горожан было крайне немного, ведь извне деньги в город приходили в небольшом количестве с бумажной фабрики, выпускавшей оберточную бумагу, из древесной массы, получаемой в основном из осины, и, в гораздо более заметных объемах, от местной трикотажной артели. Поэтому за последние лет 7 население города сократилось более чем наполовину, а из относительно квалифицированных рабочих в городе осталось хорошо если пятая часть. Если у Петрухи с этим управлением ничего не получится, то единственным путем к выживанию мне кажется эмиграция в какую-нибудь Аргентину, высказался по этому поводу Валера. Потому что с нашими удостоверениями мы даже в Боровичах хорошо если с месяц выжить сможем, а перебраться в какой-нибудь большой город лично я реальных возможностей не вижу, да и незачем в большой город перебираться, грустно заметила Оля, образование наше нам всяко не спрятать, а в большом городе настоящие чекисты нас просто вычистят, объявят шпионами какими-нибудь гондурасскими. В Аргентину бежать, это еще хуже, ответил Валя, себе мы шкуру может быть и спасем, а вот сможем ли мы себе простить, что страну бросили, когда война начнется, а чем мы помочь-то сможем, на фронт пойдем, и ты, как бравый мотопехотинец, резво так будешь уничтожать врага, ехидно отозвался Петя. Я же старый буду, однако и поуничтожать сумею, но вообще-то я в одно рыло могу сделать КПВТ, или корт, например, ага, из старой рельсы кувалды и напильником. Зачем, я же знаю, какие станки нужны, техпроцесс целиком неплохо представляю, вот и представляй дальше, тех станков, которые нужны, сейчас даже в проекте не существует. Я их сделать могу, ну, не все, но основные, кувалдой и напильником из кучи старых рельс. О чем спор, мальчики? В разговор мужчин вмешалась Оля. Валя хочет КПВТ срочно сделать для нашей победы в войне. Мысль интересная, да и основной посыл резко позитивный. По крайней мере не такой депрессивный, как все наше предыдущее нытье. А если учесть, что дипломы сейчас отменены как класс, то где-нибудь на периферии, не привлекая внимания санитаров. Валя, скажи мне, как технолог-экономисту скажи, как этот КПВТ делается, и что это такое вообще? Пулемет это, очень неплохой, между прочим, а тебе-то зачем все это? Я в школе тоже историю учила и знаю, что пулеметами вроде как Дегтярев занимается сейчас, уж не в Коврове ли, именно там, значит нам туда соваться не стоит, но, если Петруха свою авантюру провернет, можно будет в каком-нибудь другом тихом месте пулеметиком этим заняться. А если авантюра не проскочит, то я поеду в Ленинград на Светлану, продолжил развивать идею Валера. У меня диплом был по работе с вольфрамом. Я на Светлане налажу выпуск тонкой вольфрамовой проволоки для лампы, выпуск двойных спиралей. Сейчас, если я не забыл, такого никто в мире еще не делает, а лампочек в СССР выпускается меньше миллиона в год. Мы на одних лампочках прокормимся. Отставить Светлану, скомандовал Валентин. Даже если наша авантюра пройдет, то на долгие годы нас никто в покое не оставит, нужно будет властям какие-то результаты показывать. И вот тут, думаю, твоя проволока очень даже пригодится. Не пригодится. Для техпроцесса много электричества нужно, а в Боровичах его вообще нисколько нет. Пока нет. Ну-ка, Валер, про проволоку мне поподробнее, заинтересовался Петя, не по технологии, а по возможным срокам, потребным ресурсам. Я не в плане самому ее броситься делать, а в развитии нашей авантюры. Ведь если это мифическое девятое управление подать как научно-технологическое, да еще и засекретить построже, я немного представляю, что сейчас должно происходить в конторе, и даже примерно знаю, какой бардак там начнется через месяц. Настрой команды после этого разговора резко сменился на позитивный, и позитив этот даже несколько дней продержался. А спустя 3 дня, в течение которых Валентин отвечал на многочисленные наводящие вопросы, Оля, потыкав пальчиком по экрану своего планшета, озвучила результат проведенного планово-экономического исследования. Если мелкие детали опустить, то этот самый КПВТ Валя сможет сделать без особых проблем, на что он, да и все мы тоже, потратим примерно 14 лет. Зато у нас будет пулемет. Даже, если я верно Валю поняла, вообще пулеметище. Одна штука. А после этого мы будем в состоянии делать еще по одному пулемету в год. И это при условии, что работая 14 лет без выходных и по 12 часов в сутки мы нигде ни разу не напортачим. Поясни, с недоверием в голосе попросил Валентин. Поясняю, сейчас на дворе 26-й год, в стране полнейшая разруха, а у власти находятся в основном воры и идиоты, точнее, разные классово близкие и прогнившая насквозь интеллигенция. Чтобы сделать пулемет, нам сначала придется сделать станки, на которых этот пулемет можно будет сделать, но тут возникает еще одна проблема. Станки эти на станках современных сделать нельзя. Поэтому сначала нам потребуется сделать станки, на которых можно будет сделать нужные для пулемета станки, и вот на базисном уровне технологической пирамиды у меня вырисовывается станочный парк примерно в 150 единиц, которые нам предстоит самим сделать. Затем нам потребуются соответствующие металлы, которые нужно будет выплавить на специально изготовленных плавильных установках. Я понял. Значит, сделать мы ничего толком не способны. Валя, выше нос. Есть наука такая, называется экономика. Не про Карлсона и Энгельсона, а про то, как строить производство и управлять ими. И вот наука это говорит. Я специально для некоторых узких специалистов посчитала, что мы вообще ничего делать не должны. Мы ничего не должны делать сами, а должны управлять теми, что все это делать будет. Вот лично ты, когда свою установку для роторной ковки, я название не спутала. Вот когда ее создавал, сам у станка стоял, детальки вытачивая, для ротационной. Нет, конечно. Ответ верный, садись, 5. Если нам удастся провернуть авантюру с девятым управлением, то, тут еще вот какой момент. Опытных рабочих мы не найдем, их в природе пока не существует, так что лет 5 уйдет на то, чтобы их воспитать и обучить. Но в результате лет через 10 мы получим завод, на котором эти КПВТ будут выпускаться по паре десятков в сутки, или даже по паре сотен. Но главное, у нас будет не только этот завод, а несколько заводов и фабрик, которые будут всякого разного делать довольно много. Через год вообще начнется первая пятилетка, добавила Света, и с заводами вообще все прекрасно будет. Не будет. Первую пятилетку нынешние власти просрут почти полностью, а мы столько ждать не можем. Но не потому, что с голоду умрем, дожидаясь успехов советской власти. Сейчас нас всех одна гуля прокормить в состоянии, а мы и сами где-то чего-то заработать сумеем. Но если когда Петруха нас прикроет настоящими бумажками, мы сможем привлечь к труду и обороне довольно много людей, которые как раз без нас точно не выживут. А с нами еще и нехило так нашу промышленную мощь двинут. Петруха, ты уже придумал, как побеждать Железного Феликса? Придумал, только мы его побеждать и не собирались. Там поинтереснее персонажи имеются. В целом, я практически готов. Но мне понадобится существенная помощь со стороны Светланы. Ты готова к посещению столицы нашей родины? А то уже июль на дворе, времечко поджимает. Я вообще всегда за любой кипиш, кроме голодовки, конечно. Надеюсь, местные бабы не лишат вас продуктовой помощи после того, как девка в штанах с карманами покинет сельские пейзажи. И 5-го Петя со Светланой отправились в город. После долгих размышлений Петр с Валей составили план, надежный как швейцарские часы, так что лейтенант, садясь в телегу, Попрощался с товарищами довольно своеобразно. «Если я не вернусь, прошу считать меня коммунистом. А если не вернется Света?» – ехидно поинтересовалась Аня. «Не вернуться могу только я. Со Светкой все хорошо будет. Где какая рыба и почем?» Товарища он обжил жизнью размеренной и спокойной. Вот правда, с начальником, товарищем Бридисом, он периодически не ладил, но он вообще ко всем латышским стрелкам относился весьма неприязненно. Вдобавок давняя нелюбовь эстонца ко всем латышам подпитывалась тем, что Карл Юльевич периодически его вытаскивал в поездки по деревням в поисках контрреволюционных элементов. Ему что, не хватало баб в городе? Опять же, проще пристрелить взбешенного мужа очередной бабы, чем гоняться за мужиками по лесу. Да и бабы, и даже девки сами придут, стоит только арестовать кого-то из мужиков в семье. Жалко лишь, что не у всех красивых баб родня в городе имеется. Александр Карлович стал думать над тем, как половчее склонить к сожительству новую врачиху до того, как это проделает латыш, но размышление его прервал даже не стук, а пинок в дверь, и в кабинете появился какой-то Венетибла. Пошел вон, помощник уполномоченного не хотел, чтобы кто-то мешал приятным размышлениям. «Ты, чухна сраная, на кого пасть разеваешь?» И перед ним раскрылось удостоверение особоуполномоченного самого председателя. «Сейчас сам вон пойдешь, причем под конвоем. А пока не пошел, быстро сделай мне 2 билета первого класса на сегодня до Москвы. На меня и на товарища комиссара. Так, поезд ближайший через 1,5 часа, мы на нем поедем. Но за это время в Угловку не доехать. Отвезешь нас в Акуловку? У вас же машина в уездном управлении есть?» «Машина есть, шофера сейчас нет и до завтра не будет. Сам поведу, а обратно машину ты пригонишь». Так утром 6 июля, глядя на удаляющийся поезд и думая, как перегнать автомобиль, которым он управлять не умел, обратно в Боровичи, товарищ Ауна посознал, что жизнь перестает быть томной. Чуть не обделавшийся от страха замначальника Боровичского АКПУ совершил почти невозможное. В первом же поезде на Москву Петя и Света получили отдельное двухместное купе, очень им необходимое, ведь дорога до Москвы заняла чуть больше 6 часов. А через несколько минут после того, как куранты пробили 6 вечера, они зашли во всем известное здание на Лубянке, и Петр, бывший там неоднократно, уверенной походкой отправился в комендатуру. Хорошо еще, что какой-то чекист поинтересовался у молодого парня в гимнастерке с орденом на груди, куда это он так спешит, и пришлось идти уже не спеша, в сопровождении этого чекиста, вызвавшегося помочь кадру с периферии, совсем в другую сторону. Света при этом лишь тихонько хихикала над тем, что Пете даже в голову не пришло, что расположение служб и кабинетов за очень много лет может поменяться. Однако убеждение Петра, что АКПУ представляет собой бурную смесь из бардака и некомпетентности, изрядно приправленную хамством пополам с халуйством, полностью подтвердилось. Когда Петя, положив на стол дежурному по комендатуре удостоверение, сообщил, что им нужны номера в гостинице сроком на месяц, тот, пожав плечами, сообщил, что есть прекрасные койки в казарме охраны Кремля. Но когда Петр взял дежурного за шиворот и заставил его прочитать написанное в удостоверении, то немедленно появился номер в метрополе.